Обычный вечер, полная бильярдная. Дыма много вечно, официантки неопрятные. Ладно, по бильярдной все понятно. Неаккуратно так-то, для меня тут как-то ватно. На входе Боров готовый, чичи-гага. Походу самый здоровый, и все туда же, а. Ему по челюсти дал, ты уже спать, да? Штурки бы лучше завязал, баран, блять. Неподалеку бородинские там виски. Запивают клинским и куря синий Винстон. Ну вы даете, пацаны, прямо у магазина. Да не, не будем, отушим это машины. Следующая точка, точно, здесь все за точками. На обочине и теснота, как в бочке. На улице кому-то лихо опускают почки. Народу валом и бармен шуружа, как у кончи. Может в клуб, а? Там пафос. А я тупо в костюме Adidas. Да и фейсер о вас вряд ли пустит нас. Он нас не любит еще за прошлый раз. Чё-то ганжа ваша еще пуще тащит. Меня таращило, а теперь туплю вообще. Еще за руль, пиздец, вот это щеба, блин. Обычный вечер, по городу катаем мы. На городе ли, как всегда, парковка полная. Мерсы бумера, бесы, да колеса кованые. Купа торят, типа денег им не платят. А тачки круче, чем у коммерсантов, кстати. А хули нам, черная Тойота. Недельная щетина, да глаза умотанные. Спортивные фигуры плотно, костюмчик модный. Три полоски Adidas, так комфортней. Да ты проще будь, у каждого свой путь. Рожа целая, мы просто не встречались. И там, где надо свернуть, чтоб не потонуть. Не забывай своих, что рядом оказались. Да ты проще будь, у каждого свой путь. Рожа целая, мы просто не встречались. И там, где надо свернуть, чтоб не потонуть. Не забывай своих, что рядом оказались. Все тот же свет и тот же дым в салоне. Баабая топи мимо гайеров в загоне. Фотографию на память скоростной режим. Телефоном занят, не пристегнут, одержим. Родной город, ничего не скажешь. Полон девочек, красавец, пацанов отважных. Три мента на душу населения. Для усиления, поддержания порядка, устрашения. Сейчас, блять, разбежались. Люди, что всегда в движухе, никуда не подевались. Таких я знаю кучи, и так по случаю. Легализуйте ганджубас и планчик лучше, да. Вчера укуренный гаишник жал мороженку и между делом объяснял, за что я должен ему. Ни фотографии, ни видео, конечно, нет. О чем базар тогда? Нет времени, счастливо. Нет. А я обычный пасы в сланцах русской нации. Ни счета в банке, не владею облигациями. И между прочим, если кто-то зубы точит, может нахуй идти, а то уйдет без почек. Проще будь, у каждого свой путь. Рожа целая, мы просто не встречались. И там, где надо свернуть, чтоб не потонуть. Не забывай своих, что рядом оказались. Да ты проще будь, у каждого свой путь. Рожа целая, мы просто не встречались. И там, где надо свернуть, чтоб не потонуть. Не забывай своих, что рядом оказались.